И нам еще повезло, мы, оказывается, попали в окно между двумя метелями. Только поэтому Горький нас и принял, а все самолеты до нас отсылались. И, видимо, еще после нас будут отсылаться, бог знает, в какие города. Из самолета по вздрагивающему трапу мы спускаемся медленно и осторожно, чувствуя необычную слабость в ногах и легкое головокружение. И тут нас захлестывает ледяной ветер такой силы, что мы судорожно хватаемся за перильца трапа. От такого ветра, да еще и мороза, мой плащ спасти не в состоянии. Ну мог ли я подумать, что меня вдруг занесет сюда? Встречают меня Слава Волков и Гарик Смирнов, молодые инспектора уголовного розыска, сами еще толком не знающие, зачем я свалился на их голову. По дороге в гостиницу я подробно рассказываю о смерти Веры, о ней самой, о ее отношениях с Павлом и о нашем пути к нему, длинном, петлистом и небезошибочном. Но теперь уже, судя по всему, ошибки не предвидится. И путь свой мы тут, в Горьком, должны закончить. Утром я иду в управление. Морозно, солнечно, под ногами хрустит снег. От его нестерпимой белизны больно глазам. Пальто, которое ребята еще вчера на меня натянули, жмет, с трудом застегивается. Но какое же счастье, что оно у меня вообще есть. Интересно, сами ребята догадались или им подсказал Кузьмич? Скорее он. Иначе они не раздобыли бы пальто специально на такого верзилу, как я. Время от времени мне приходится спрашивать дорогу. Наконец подхожу к высокому строгому зданию со знакомой надписью «Это наше управление». Перед ним на небольшой, чуть приподнятой над тротуаром площадке выстроились машины. Поднимаюсь по широкой лестнице и в длинном коридоре, устланном красивой дорожкой, отыскиваю кабинет Славы Волкова. При этом машинально смотрю на часы. В такой обстановке и самому хочется быть деловитым и точным. В кабинете, кроме хозяина, оказывается еще один человек средних лет в тщательно пригнанной форме с погонами капитана. «Знакомьтесь», — говорит Слава, приподнимаясь и пожимая мне руку. «Это Василий Иванович Чумичев, участковый инспектор наш. Знает твоего Постникова как родного. А это Василий Иванович, товарищ из Москвы, Лосев Виталий Семенович. Ради этого Постникова к нам и пожаловал». После церемонии знакомства Слава объявляет: «Ну вы, товарищи, оставайтесь здесь, потолкуйте, а мне по делам требуется отлучиться». Слава при этом отчаянно окает, и ухо мое так быстро не может к этому привыкнуть, чтобы не замечать. А в ответ к тому же окает и Василий Иванович, только басовитие: «Поезжай, поезжай». Когда же Славой закрывается дверь, я спрашиваю: «Так что же из себя представляет этот Павел Постников?» «Чего ж там говорить? Доставил он нам хлопот», — качает головой Василий Иванович. «Много доставил. Перво-наперво связи, конечно. Еще до ареста. Ну, с самыми, понимаешь, отпетыми хороводил. И, конечно, то одно, то другое непременно отколет. Уж я с ним возился, я реагировал. Ну, нет спасения. По мелочи все, правда. Сперва по мелочи. А однажды, помню, он мне шельмец и говорит: «Хоть бы война, дядя Вася, началась, что ли. Вот бы я там подвигов насовершал. А то мне сейчас поперек дороги стоите все». И смеется, понимаешь. А я как услышал, так аж задохнулся. «Ах ты, — говорю, — щенок, да ты у батьки спроси своего, у матери, что они в войну-то пережили, про его ранение спроси, про ее слезы». А он мне: «Ну и что? Они пережили, и мы переживем». И все смеется, главное. Ну, тут уж я его на 7 суток без пощады оформил. «За что же?» «За что? Доложу. Ведь что учудил?» — продолжает Василий Иванович. «У Сережки Савина, дружка его закадычного, щенка соседка прибила. Цыплят он, мол, у нее таскал. Ну, щенок-то и подох. Непорядок это, ясное дело. И общественность могла бы по всей форме осудить. Я всегда ее на такие вот аморальные факты ориентирую, а не в чужие горшки нос совать или под чужое одеяло. А что же этот Сережка? Да не Сережка, а Пашка. Его, значит, больше всех касалось. Он, понимаешь, в отместку за того щенка у соседских окон свой домик у нее 2 охапки хвороста облил бензином, да и поджег. И крик на весь квартал поднял: пожар! Ну, тетка Марьевна, ясное дело, перепугалась до смерти. Из дома-то как сиганет, и с крыльца кубарем ногу чуть не сломала. Народ, конечно, сбежался. Ну что ты будешь делать? Форменное хулиганство, конечно. А Пашка мне в ответ: воспитательная акция. Слыхал?